взорвемся вдвоем. На землю дождем с тобою вдвоем. Ночью идем с тобою вдвоем, позабыв обо всем. С тобою вдвоем под дождем и огнем. С тобою вдвоем к лицу лицо. С тобою вдвоем, ночью и днем, с тобою вдвоем, позабыв обо всем, с тобою вдвоем, под дождем и огнем, с тобою вдвоем, лицо лицо.